Глава первая. Арина. Резко открыла глаза и села, испуганно глядя по сторонам и медленно осознавая, что все это только сон. Все эти события давно остались позади. Да и Дамиан не мог мне отказать. Не на глазах сотен свидетелей, зрителей игры. Просто мой мозг решил добить меня и транслировать самый страшный момент моей жизни каждую ночь, да еще и с искаженной концовкой. «Нет, нет, все было не так», — бормотала я себе под нос, чтобы не сойти с ума. «Или то, как он наяву выкинул меня из своей жизни?» На этом тот этап моей жизни был завершен. Что ж, прошло 2 года. Теперь я стала взрослее и уже не жалею о своем выборе. Я потянулась за телефоном, чтобы понять, который час. Блин, только 5:23. Какого я проснулась в такую рань? Снова заснуть никак не получалось. Потому я собралась и вышла на пробежку. От этих кошмаров была некоторая польза. Я стала заниматься спортом и много читать. Утром просто больше нечем было заняться. После длительной пробежки, где чистая физическая нагрузка прочищала мозг и боль в мышцах вытесняла душевную, мне становилось легче. Я отпускала себя, позволяя себе жить, имея выбор. Сидя за завтраком, я услышала писк телефона. «С добрым утром, красотка! Готова покорить всех на пляже?» «Привет, красавчик! Во сколько заедешь?» «Часов в 9. Пока доедем, вода прогреется, и купаться будет самый кайф». «Хорошо, мы будем готовы». «Дашка, подъем! Едем на озеро!» — крикнула я из кухни. Я продолжала общаться с Дашкой, Сенькой и Тимом. В какой-то момент Тим стал для меня лучшим другом, ведь у девчонок все же случались и личные отношения, и временами они выпадали из нашего чата, отдалялись. Только не Тим. Он был на связи 24/7. Мы много разговаривали, обсуждали планы на будущее. И в какой-то момент оба поняли, что хотим учиться вместе. Я мечтала стать юристом, а Тима толкал к этому выбору отец. Было решено, что ему переехать в мой родной город проще, чем нам обоим срываться с места. К тому же, я все еще не была готова оказаться ближе к нашему городку, из которого я сбежала 2 года назад. Тим переехал сразу после выпускного, прихватив с собой Дашку, которая скучала и рвалась провести со мной все лето. Сонная Дашка высунула лохматую голову из комнаты, хмуро посмотрела на меня, словно я деспот какой-то. «Но если не хочешь с нами поехать, то можешь и дальше спать». Хмыкнув, я понаблюдала, как недовольное тело поплелось в ванную. Тим приехал вовремя, погрузил нас в машину, и мы отправились за город. Шли последние летние деньки, и нам хотелось отдохнуть впрок, чтобы потом не жалеть ни об одном упущенном моменте. «Так жалко, что мне завтра улетать!» — вздыхала Дашка, посматривая на нас с Тимом. «Но мама сказала, если я не вернусь сейчас же, прилетит сюда сама. В общем, лучше не рисковать». «Приезжай на каникулах», — предложила я. «Проведем вместе Новый год». «Если мама отпустит. Точнее, будет сказать, если она согласится проспонсировать поездку». Хохотнув, пообещала Дашка. А потом шепотом мне на ушко. «Что ты решила?» Я стрельнула глазами в сторону Тима, чтобы я поняла, о чем она спрашивала. Я пожала плечами, поджимая губы. «Не тупи! Тим такой клевый парень! Если бы он не был по уши в тебя влюблен, я бы сама его охмурила!» — громко шептала Дашка. Я бросила взгляд на свою, все такую же неизменившуюся подругу и удивилась, как ей удалось ни капли не повзрослеть за эти 2 года. «Нет. Внешне она, конечно, изменилась. Стала выше, оформилась, перекрасила волосы уже в розовый цвет, Вот только осталась все такой же дурындой. Отвечать на ее вопросы я не хотела. И не только потому, что до сих пор не приняла решение. «Приехали», — объявил Тим и первый выскочил из машины. Дашка была права. Тим и 2 года назад был красавчиком, а теперь так тем более. Он возмужал, раздался в плечах, лицо потеряло свои детские черты. Взглянув на него сейчас, сразу понимала, насколько он стал горяч. Это замечала не только я. Казалось, все вокруг смотрели на него оценивающе. Сложно было не обратить внимание на то, как на него смотрели со всех сторон и девушки с надеждой обратить на себя внимание, и парни с завистью. Еще бы, не каждый мог похвастаться такой фигурой. Дашка только успела выпрыгнуть из тачки, сразу стала крутить головой по сторонам. Она оценивала, есть ли среди мужского населения достойные жертвы. И я даже улавливала, как она слегка кивала головой, словно считала в уме количество красавчиков на пляже. «Даш, ты завтра улетаешь», — шепнула я, напоминая, что смысла знакомиться с кем-то сегодня уже нет. «И что? Целые сутки впереди. А вдруг именно тут я встречу любовь всей своей жизни? И даже не поспоришь». «Чего стоим? Я уже лежаки разложил». Тим подошел к нам и собственнически взял меня за руку. Он часто так делал, а я, собственно, была не против. Со стороны мы выглядели как парочка, и мне это почему-то нравилось. Наверное, душу грело то чувство, что окружающие не догадывались, как я одинока. А многие мне завидовали, и это тоже было приятно. На самом деле, все лето Тим за мной ухаживал. Он давно признался мне в своих чувствах, задолго до переезда, и даже предупреждал, что будет добиваться меня. Я же долго его отталкивала, точнее, держала немного на расстоянии. Если честно признаться, мне было комфортно с Тимом, и я уже думала о том, чтобы согласиться. Вот только почему-то все не решалось. Я словно ждала какого-то знака или толчка, пинка судьбы, возможно. Но его так и не происходило. «Ох, снова с тебя глаз не сводят!» Посмеиваясь, сказала я парню. «Вряд ли они смотрят на меня», — ответил Тим, даже не пытаясь посмотреть по сторонам. «На кого же еще?» «На самую красивую девушку этого пляжа». Я закатила глаза, слушая эту неприкрытую, совершенно далекую от правды лесть. Дашка же, шедшая рядом, так и вовсе скривилась. «Меня сейчас тошнит от этой тонны ванили», — произнесла она, сопровождая слова рвотными позывами. «Можешь не смотреть и не слушать», — произнес Тим, сверху вниз посмотрев на Дашку. «Мы вывезли тебя на пляж. Иди наслаждайся последними летними деньками. Не порть настроение другим». «Испортишь его вам, как же!» «Пошли купаться», — предложила я, скидывая с себя легкий сарафан. «Пошли», — согласилась подруга, последовав моему примеру. Тим тоже не отставал. Он снял футболку, оставшись в длинных шортах. На свет показалась его шикарная мускулистая грудь и прокачанный пресс. Мне показалось, что я даже услышала этот хор благоговейных вздохов. Мы весело плескались и дурачились недалеко от берега, пока не выбились из сил. Тим же даже подбрасывал нас с Дашкой, чтобы мы поныряли. И там я ловила на себе завистливые взгляды от купающихся молодых особ. Вернувшись, мы расположились на лежаках принимать солнечные ванны. Дашка почти сразу уснула. Она так же, как и я, любила поспать, тем более привыкла за лето до середины ночи смотреть сериалы. Вот только я ложилась раньше, потому что из-за кошмаров очень рано просыпалась. Жмурясь от яркого солнца, я наслаждалась отдыхом, жарой, бездельем и отсутствием проблем. А совсем скоро их прибавится, начнется учеба. Сам процесс меня не пугал. Даже после переезда у меня не возникало проблем со школой. Я прекрасно успевала по всем предметам, даже не заморачиваясь. Но в институте что-то слегка страшило. Возможно, неизвестность. Я точно не могла сформулировать, что именно я чувствовала. Я вздохнула. И этот тяжелый вздох не остался незамеченным. «Чего загрустила?» — спросил Тим. «Думаю о том, что лето на исходе, и уже через пару дней начнется учеба». Пробормотала я, разморенная под ярким солнышком. «Переживаешь?» «Да». «Почему? Я ведь буду с тобой. Не дам никому тебя обидеть». «Не знаю. Даже не могу понять, что меня беспокоит. Как будто что-то нехорошее должно случиться». Произнесла я и еще раз вздохнула. «Все будет хорошо. Ты зря так волнуешься». Я кивнула и прикрыла глаза. «Принести что-нибудь попить?» — спросил Тим, поднимаясь со своего лежака. Я снова кивнула. Разговаривать было лень. Я уже чувствовала, что вскоре поспешу вслед за Дашкой в сонное царство Морфея. «О, дрон! Смотри, какие телочки! Точно не местные!» Услышала я голос немного в стороне и уже думала проигнорировать, надеясь, что это не про нас. «Да, вот эта русалка с розовыми волосами. Очень даже ничего. В моем вкусе. Подкатим?» После этих слов я напряглась, но глаза открывать не стала. Может, эти дегенераты подумают, что мы спим и отвалят. К тому же Тим скоро должен был вернуться. «Привет, девчонки!» Услышала я, планируя прикидываться шлангом до конца, так что даже бровью не повела. «Привет, мальчики!» Зато Дашка не разделяла моих взглядов. Взглянув на нее из-под ресниц, увидела, как та широко улыбается, выгодно выгнувшись на лежаке, так, чтобы с Марса при желании можно было разглядеть, что грудь у нее ого-го. «Видим, вы скучаете. Можно присоединиться к вам?» Продолжал один из них. Я уже открыла глаза и посмотрела недоверчиво на каких-то сельских гопников. Недоверие, нежелание продолжать диалог они у меня не вызывали. «Пожалуй, мы откажемся», — произнесла я. «С чего вдруг? Не нравлюсь?» Один парень наклонился ко мне пониже, обдавая своим дыханием, пронизанным алкогольными парами. Еще и пьяные. С такими дело иметь опасно. Парни были явно не в адеквате. Просто мы сюда не знакомиться приехали». «Ничего, планы можно и поменять», — фыркнул парень, который вовсю пялился на Дашку. «Чего ты оришь? Я совсем не против новых знакомств». Я вздохнула, но отвечать ничего не стала, решив дождаться Тима и не разжигать конфликт. «Раз не против, пошли с нами». Широко и пьяненько улыбнувшись, предложил тот, что положил глаз на Дашку. Он еще ниже наклонился и ухватил подругу за запястье. «Куда?» — оживленно стала озираться она. «Вон там наша компания. У нас там музыка, шашлычки. Только девочек не хватает». Он кивнул в сторону небольшого леска, на краю которого стояли несколько машин и палаток, и вверх тянулась струйка дыма. В глазах подруги мелькнуло сомнение, но она не знала, что сказать. А парни, вдруг увидев ее нерешительность, громко захохотали и потащили ее в сторону своего лагеря. «Стойте! Отпустите ее!» — закричала я, привлекая к нам внимание окружающих. «Тоже хочешь с нами?» — с угрозой хмыкнул один из них. «Вы не слышали, что она сказала?» Позади меня раздался голос Тима. Так рада ему, и я еще ни разу не была.